Касьян Гордианович Лужнев. Кто, вы уже знаете. И Степан Аркадьевич Сотников, инспектор. Кика была полностью уничтожена. Краска с ресниц слезла, растеклась по щекам черными бороздами. Губы тряслись, глаза покраснели, и при этих темных волосах она выглядела старухой. Это была не та кокетливая девочка-женщина, которая улыбалась ему с фотографического портрета на его московской кухне. Чего ей не хватало? Ну, не любила она Юрашу, ладно. Так любовников было не в проворот. Деньги Юраша давал ей всегда. Но обокрала бы его чуток, в конце концов, по-семейному. Так нет же. Он вдруг понял. Она заполняла свою пустоту, свое внутреннее, незаполненное ничем пространство, свое холодное сердце. Она хотела согреть чужой, пролитой кровью и чужими горючими слезами. Примерно так он и сказал ей, добавив, что она пустой шарик, причем сильно сдувшийся. Она не рыдала уже, а только всхлипывала, сжимаясь, как от ударов, от его слов. Никто никогда не осмеливался ей такое сказать. Касьяну ни капли не было ее жалко. Если бы мог, если бы, он бы ее избил. Очухался Стас. Охая привстал и тут же опять упал на пол. Степа поднял его, тряханул и усадил на диванчик. Быстро же скукожился Стас. Впрочем, как и его подруга. Касьян решил идти без экивоков напрямую. Он сказал: «Александра Константиновна». Ее особо раздражало это длинное пожилое обращение. Ее все перекашивало. «Ешь, паскуда», — думал Касьян. «А теперь вы отдадите нам деньги вашего мужа». «Я не прав. Деньги фирмы. Казенные, которые вы присвоили путем грабежа». «И никаких возражений», — предупредил он и поднял руку, видя, что она что-то рвется сказать. «Молчите. Слова вашего пока не требуется. После будете говорить и рассказывать, и объяснять. Суду. А сейчас деньги сюда. Быстро. Не захотите сами отдать? Добровольно. Найдем. И тогда дела у нас с вами пойдут другие. Хорошо, что у Степы диктофон. Ну?» Она вдруг в бешенстве и безумии вскочила со стула и трясущимися руками стала рыться в большой одежной сумке. Вываливала какие-то платья, кофты, и отовсюду сыпались пачки долларов. Стас приподнялся с трудом со своего ложа и удивленно протянул: «Ну, сука, я ведь так и не знал, сколько она урвала». Касьян спокойно собрал все вывалившиеся пачки. Кика уже плюхнулась на стул и закрыла лицо руками. Освободил сумку от шмоток и аккуратно, пачку к пачке, быстро пересчитав, сложил доллары обратно в сумку. А она, отняв руки от искаженного злоба лица, истерично завизжала: «Хватайте, хапайте! Думаете, я так и поверила, что вы их отдадите?»